Том 10, глава 7. Женву наблюдал за тем, как уже знакомые туманные щупальца обхватили его ноги, затягивая его в тень. Он взглянул на Ча Хаян, чтобы убедиться, что ее тоже затягивает вместе с ним. Как я и думал. Еще с первого раза, когда он воспользовался обменом тенями, Женву почувствовал, что это было так же, как и проходить через врата. Он подозревал, что вместо того, чтобы просто поменяться местами с другой сущностью, эта его способность больше походила на открытие врат, которые соединяли две локации. Увидев, как Ча Хаян проваливается через проход вместе с ним, Джинву уверился в своей правоте. Один край портала открывается здесь, в полу, а другой там, где расположена цель обмена. В этом случае целью был его теневой солдат. Джинву до сих пор не верит, что такое возможно, покачал головой. Если бы его солдат был где-нибудь в Аргентине, то это путешествие, которое равнялось 27 часам лету без остановок, все равно произошло бы мгновенно. Даже с его долгим откатом, сама мысль о том, что у него была способность создавать врата на другом конце света каждые 3 часа, была невероятна. Но у Джинву не было времени на то, чтобы диву даваться. Мгновенная природа его способности означала, что тьма, которая окутывала его взор, быстро рассеялась. Он уже видел, что они стояли в углу спортзала Ассоциации Охотников. Джинву заранее разместил здесь своего солдата, на случай, если ему понадобится быстро попасть в Ассоциацию. С громким механическим шумом над их головами начали один за другим загораться ряды световых планов. Автоматические сенсоры в зале засекли магическую силу прибывших и начали освещать зал. Ча Хаян все еще держала глаза закрытыми, но, почувствовав яркий свет, открыла их. «Как?» Ее глаза широко раскрылись. Она была не в силах сдержать своего удивления. Они мгновение ока перенеслись из офиса гильдии Джинву в это знакомое место. Такое вообще возможно? Насколько помнилось самой Ча Хаян, документально не было зафиксировано даже близко к такому способности у охотников. Она уставилась на Джинву в неверии и изумлении. «Ты...» И Ча Хаян прервалась. Она хотела узнать все об этом таинственном охотнике, но не смогла вымолвить ни слова. Первой причиной было то, что у нее было слишком много вопросов, и она не знала, с чего ей начать. Другой же причиной было лицо Джинву, которое было от ее лица всего в паре сантиметров. «Уже все. Джинву дотронулся до ее руки. Ча Хаян почувствовала, как ее щеки начинают гореть, когда он убирал ее руки со своей талии. «Можешь за меня больше не держаться». Не в силах дышать, Ча Хаян кивнула, потирая то место на руке, которого коснулся Джинву. Он же вышел из угла, где до этого скрывался его теневой солдат, и направился к центру спортзала. «Итак, начнем». «Хорошо». Ча Хаян пошла за Джинву, но затем внезапно остановилась. Она резко вспомнила, что оставила свой меч в машине. Тогда она подумала, что было бы невежливо навещать чей-либо офис, вооружившись. «Я оставила свое оружие в машине», – растерянно произнесла девушка. «А, свою мотыгу», – насмешливо отозвался парень. «А? Оружие, которое у тебя было в подземелье орков. Это же была мотыга, так?» У Ча Хаян снова кровь прилила к щекам, когда она вспомнила ту неловкую встречу. «Нет, это мое оружие, это...» Джинву изо всех сил старался не расхохотаться. Увидев его выражение, охотница поняла, что он над ней подшучивает. Девушка покраснела еще гуще. Джинву затем примирительно поднял ладонь. Просто пошутил. Его шутливое поведение быстро перешло в серьезное. «Что же нам тогда делать?» Хоть Ча Хаян и была охотницей с ранга, она не могла сражаться против одного из его солдат голыми руками. Конечно, он рассчитывал на победу своего солдата, но он и не хотел допускать риска поранить Ча Хаян. Все в порядке, и девушка повернулась и пошла в сторону кладовки. «Там должно быть что-нибудь, чем я могу воспользоваться». О, для Джинву это было открытием. Он из центра зала смотрел на то, как Ча Хаян приложила свое удостоверение охотника С-ранга к панели рядом с дверью кладовки. Раздался подтверждающий писк, и дверь автоматически открылась. Внутри был широкий ассортимент оружия. Все было аккуратно расставлено вдоль стен. То есть они готовились и к чему-то подобному? Ассоциация довольно предусмотрительна, одобрительно подумал Чинву. Ассоциация накладывала огромные налоги на все транзакции, так или иначе связанные с охотниками. Чинву всегда было интересно, на что шли все эти деньги. Было приятно узнать, что их использовали в разумных целях. Пока парень был погружен в раздумье, Ча Хаен осмотрела кладовку. Она взяла меч, который по длине и весу был похож на ее привычное оружие. «Я готова», — доложила девушка. «Уверена? Может быть, сложно пользоваться оружием, к которому не привыкла?» Ча Хаен отрицательно покачала головой. «Это не оружие делает нас сильными, а то, как мы сами им пользуемся. К тому же, если бы я сражалась с магическим существом, никто бы не ждал, пока я достану свое обычное оружие». Джинву согласно кивнул. Настрой охотницы вызывал уважение, он обнаружил, что его отношение к девушке-охотнице начинает теплеть. «Ладно, кого же мне тогда призвать?» – задумался он. От Ча Хаен исходила мощная аура и сила. Казалось, что ее слова не были брошены просто так. Не было сомнений, что большинство солдат Джинву было бы моментально разорвано в клочья этой женщины. Исходя из этого, Джинву вызвал самую надежную карту. «Приди». Подчинившись приказу Джинву, часть его тени отделилась и выдвинулась на несколько шагов вперед. Из нее потянулась рука в бронированной перчатке и схватилась за пол спортзала. Затем из пучины медленно поднялась темная рыцарская фигура. Рыцарь был в беспросветной черной броне. На нем красовался подобающий шлем с пером кровавого оттенка, который доходил до самого пояса. Это был Икрит, сильнейший мечник его армии теней. Сильнейший мечник, да, но не самый сильный из всех. Джинву решил, что было бы перебором призывать Бера. В конце концов, он знал, что Бер в своем изначальном обличии с легкостью одолел всю корейскую команду охотников С-ранга и оставил Ча Хаен при смерти. Конечно, у тени была всего лишь часть его изначальной мощи. Но охотник опасался того психологического давления, которое тень короля муравьев могла оказать на девушку. Точно так же призывать клыка было не вариантом. Джинву не мог быть уверен, что орк-маг не нанесет ущерба собственности ассоциации. Поэтому, в конце концов, его выбор пал на Икрида. «Я могу на тебя положиться». Глядя на спину проверенного рыцаря, парень был уверен, что сделал правильный выбор. Но все же... «Сон Джинву Щи», — прервала его раздумья Ча Хаен. «Каковы условия теста?» Ее голос был мягок и расслаблен, что показывало в ней профессионального убийцу. Это был тон голоса, от которого большинство людей замерло бы на месте. Это даже заставило Джинву на мгновение усомниться в своем решении. Он отстранился на мгновение, чтобы вернуть самообладание и подумать, прежде чем даст ответ. Тест заканчивается либо тогда, когда призыв уничтожен, либо когда охотник Чаним сдается. Ча Хаен кивнула. Затем одним плавным движением вынула из ножен меч, взятый в кладовке, и заняла боевую стойку. Ножны были изящно отброшены. Они раскрутились и со звоном упали у дальней стены. Вообще-то меч был обычным оружием среднего уровня, но сейчас в руках Ча Хаен, которая уверенно его держала, готовясь к битве, он выглядел невероятно внушительно. Она действительно сильна. Чинву ощущал решимость Ча Хаен. Эта женщина. Одна из сильнейших корейских охотников С-ранга. В данный момент она была готова вложить все свои силы в эту битву. По сравнению с ней мощь Икрида, когда он доставал свои два длинных меча, практически не ощущалась. И снова мысль о том, что его солдат может проиграть, проскочила в голове Джинву. «Погодите-ка». Она сказала, что ей все равно, какое оружие используется, так? И на губах Джинву заиграла легкая улыбка. Он решил обернуть слова Ча Хаен против нее самой. «Ты не могла бы отвернуться на секунду?» — обратился он к охотнице. Ча Хаен непонимающе наклонила голову в бок, но все же сделала, как он попросил. Как только она повернулась к нему спиной, парень незамедлительно вызвал свой инвентарь. Оттуда он достал длинный меч короля демонов. «Используй это!» И он вложил меч в руку Икрида. Если магическому существу все равно, какое у противника оружие, то по той же логике охотнику должно быть тоже без разницы. Теневой солдат глубокой признательности склонил голову и уже начал преклонять колено. Но охотник остановил его. «Эй, я уже тебе говорил, что не нужно быть со мной таким формальным!» Джинву вздохнул. Если бы он только мог взять половину благородства Икрида и передать ее Айрону. Завершив свои приготовления, он окликнул Ча Хаен. «Ладно, можешь поворачиваться». Когда девушка снова повернулась к своему противнику, она заметила, что рыцарь держал уже другой меч. По лезвию шел электрический разряд, который ярко вспыхивал и освещал пространство вокруг них жутковатым голубоватым свечением. Она вопросительно посмотрела на Джинву. Парень избегал ее взгляда. Он переминался с ноги на ногу, изображая безразличие. «Готова начинать?» «Ладно». Ча Хаен поняла, что не могла жаловаться, учитывая ее же слова об оружии ранее. И все же она не могла ничего с собой поделать. На ее лице читалась досада. Джинву ощутил легкий укол совести, но уже было поздно менять свое решение. «Начали», — скомандовал он. Икрид сразу же по его сигналу широко размахнулся мечом короля демонов и активировал его способность. С ослепительной вспышкой яркий электрический заряд полетел через весь зал в сторону Ча Хаен. От яркости девушка сперва немного опешила, но затем сразу же включился ее боевой опыт. С грацией кошки она отклонилась, и молния пролетела прямо над ней. Разряд попал в дальнюю стену спортзала. Он ударил нее с оглушительным грохотом, оставив стену обожженной и дымящейся. Охотница вернулась в свою стойку. Она метнула убийственный взгляд в сторону Джинву, но новенький С-ранговый снова отвел взгляд. Он, казалось, был полностью поглощен изучением своих ногтей. Вместо жалоб Ча Хаен обеими руками сжала меч. Парень незаметно отдал Икриду команду не использовать атаку молниями. Рыцарь незамедлительно подчинился и рванул в ближний бой. Девушка-охотник приняла атаку рыцаря, взмахнув своим мечом. Скорость атаки теневого солдата была поистине пугающей. Если бы Джинву дрался с нынешним Икридом в их первую встречу, он бы наверняка никогда бы не получил своих сил некроманта. И все же, что удивительно, Ча Хаен достойно выдержала этот натиск. Она не блокировала и не парировала атаку рыцаря. Вместо этого она увернулась от нее, будучи на расстоянии с волосок. Еще более удивительной была ее неожиданная контратака. Она взмахнула своим мечом в идеально выбранный момент. За пару минут до этого, ровно перед тем, как Джинву и Ча Хаен прибыли в спортзал, президент ассоциации Го Гун Хи работал в своем роскошном кабинете. Помещение было расположено на самом верхнем этаже штаба Ассоциации охотников Южной Кореи. Из своих окон мужчина мог видеть все здания, которыми владела ассоциация и окружающие их окрестности. Легкая вспышка привлекла внимание Го Гун Хи. Он обернулся, чтобы посмотреть в окно. Спортзал ассоциации должен был быть закрыт, но президент ясно видел, что там включен свет. Го Гун Хи протянул руку и нажал на кнопку на своем офисном телефоне. Ему сразу же ответил его помощник. «Да, сэр. Кто-нибудь сегодня бронировал спортзал?» «Судя по нашим записям, нет, сэр». «Вот как». И Го Гун Хи на мгновение задумался, прежде чем продолжить. «Можете прислать мне запись с камер наблюдения спортзала за последние пару минут?» — попросил он. «Конечно, сэр». Прозвучал ответ. Уже через пару мгновений Го Гун Хи попивал чай и просматривал записи с камер на своем компьютере. Большую часть времени там была шумная черно-белая запись, поскольку в зале было темно и камера работала в инфракрасном режиме съемки. Затем прошла яркая вспышка. Включился свет, и когда камера сменила режим, президент смог увидеть стоящих в углу парня и девушку, которые крепко сжимали друг друга в объятиях. Он наклонился поближе к монитору, попутно щелкая кнопкой, чтобы увеличить кадры. Гугунхи закашлялся. Он попытался не выплюнуть чай, которым он подавился, на экран монитора. На мониторе были ясные как день лица охотников Сон Джинву и Ча Хаен. Пожилой мужчина потер подбородок и уставился на застывшее изображение двоих. Когда это они стали так близки? И президент ассоциации вспомнил момент, когда охотник Ча Хаен пришла к себя на борту вертолета после инцидента на острове Чеджу. Она тогда интересовалась охотником Сон Джинву. «Как я мог такое упустить?» Гугунхи почувствовал тепло, расходящееся по всему его телу. На его покрытом морщинами лице появилась улыбка. Оба охотника подали запрос на защиту личной информации в ту же минуту, как стали эсранговыми. Как думал тогда президент, они были теми людьми, которые ценили уединение и пытались обходить папарацци стороной. К несчастью для Ча Хаен и Сур Джинву, они были легко узнаваемы для всей страны. И чтобы им провести время наедине, им нужно было бы уединенное место вроде спортзала ассоциации после закрытия. Им было бы сложно наслаждаться типичными уединенными романтическими местами, которые могли себе позволить парочки их возраста. Пожилой охотник почувствовал, как это задело в нем какие-то душевные струнки. «Ах, хорошо быть молодым», — улыбался он. Президент ассоциации снова нажал на кнопку на телефоне. «Простите, но не могли бы вы отключить все камеры наблюдения в спортзале?» «Сэр, но...» — не понял заместитель. «Просто скажите, что мы проводим техобслуживание или что-нибудь такое», — предложил президент. «Понял, сэр». Затем Гугунхи удалил запись со своего компьютера и откинулся в своем кресле. Он снова взглянул в окно в сторону спортзала и улыбнулся. Затем почувствовал прилив сил, он жаром накинулся на оставшиеся документы. Бум! Чай его чашки заребил, когда земля немножко задрожала. Грохочущий звук исходил со стороны спортзала. «Ого, божечки!» — усмехнулся Гугунхи, не отрывая глаз от бумаги. Казалось, что была еще причина, почему этой парочке нужно было воспользоваться особенно укрепленным зданием. «Ах, как же здорово быть молодым! Интересно, как будут выглядеть их дети?» — пытался заглянуть в будущее президент. «Черт!» — Жену заскрежетал зубами и потер виски. То дурное предчувствие, которое у него появилось в процессе наблюдения за боевой стойкой Ча Хаен, укреплялось. Икри даже с мечом короля демонов не мог справиться с девушкой-охотником. Она всегда оставалась вблизи противника, но все же могла предугадать и уклониться от каждой атаки рыцаря. Сама же при этом проводила успешные контратаки. На горизонтальный размах теневого солдата она приседала и атаковала корпус. Его пронзающая атака была парирована, и она контратаковала в лицо. И, наконец, от вертикального рубящего удара она отходила в сторону и снизу вверх рубила по незащищенным суставам между броней. «Хватит!» Как только Ча Хаен отрубила левую руку Икрида, Джинву решил закончить матч, даже при том, что его солдаты могли мгновенно регенерировать, охотник все равно волновался, когда их ранили. Фух. Ча Хаен глубоко вздохнула и заставило сердце биться медленнее. К чести Икрида, это была нелегкая битва. Девушка вся была покрыта потом. Она вытерла бровь своими тонкими белоснежными пальцами, поскольку ее вымокшая одежда для этого уже не годилась. Джинву разочарованно покачал головой, отзывая побежденного рыцаря. «Сдаюсь». «Нет, это не в счет». Парень, непонимающе, уставился на охотницу. Ча Хаен все еще держала оружие на изготовку, глядя на Джинву. «Ты сказал, что собираешься призвать своего самого сильного, так?» И охотница подняла оружие и снова встала в боевую стойку. Этот черный рыцарь действительно у тебя самый сильный?» Тон Чахаен был обвинительный, как и заданный ею риторический вопрос. Джинву отрицательно покачал головой, подтверждая ее подозрения. «Пожалуйста, призови своего самого сильного, иначе этот тест бессмысленен». «Ты можешь пострадать», — предупредил Джинву. «Я готова к этому. Я просто хочу попробовать снова с ним сразиться». «Ты знала?» Выражение Джинву выдало его удивление. Охотница кивнула. «Я видела запись эфира». Чахаен пересматривала запись с острова Чеджу столько раз, что уже запомнила ее наизусть. Она держала в своей голове образ появившегося тогда огромного теневого монстра. Знакомая фигура в капюшоне, которая дышала огнем. «Один из твоих призывных — это босс-орк-шаман из того подземелья Аранга, так?» — спросила она. Если это было правдой, то тот ужасающий муравей, которого Джинву победил на острове Чеджу, тоже наверняка стал его призывным существом. Чахаен ожидала именно короля муравьев в качестве своего противника на этом тесте. «Побеждать любого другого противника бессмысленно», — решила она. Девушка хотела, чтобы Джинву признал ее, и чтобы заслужить его это признание, ей нужно было победить того монстра-муравья. Охотник кивнул, уважая ее решимость. «Бер», — позвал он. Теневой генерал ответил на призыв хозяина, выступив из облака черного тумана позади Джинву. Увидев его, Чахаен инстинктивно сделала шаг назад. И еще один. От тени короля муравьев исходила ужасающая аура, которая ее буквально парализовала, как и во время первого столкновения с этим монстром на острове Чеджу. Джинву мог видеть, как лицо Чахаен бледнеет, и заволновался за охотницу. «Ты уверена, что хочешь пройти через это?» Конечно, теневой генерал Бер не был бы так же силен, как его изначальная форма. Король муравьев был создан исключительно для убийства охотников. Чахаен заметила, что у нее широко раскрыт рот. Она плотно сжала губы. С лицом, выражающим решительность, она ответила коротким кивком. Все это время Бер наблюдал за охотницей. Он повернулся к хозяину и склонил голову. «Мой повелитель, каков ваш приказ?» Джинву бросил взгляд на Чахаен. Охотница никак не отреагировала на вопрос Бера. Вернее, она ничего не услышала, поскольку эти двое общались телепатически посредством связи между теневым генералом и королем теней. «Заставь ее сдаться, не поранив», — приказал охотник. «Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель», — послушался Бер. Когда король муравьев повернулся к охотнице, Чахаен почувствовал ком в горле и сглотнула. От магической силы, исходящей от ее противника, у нее по всему телу пробежали мурашки. Охотница еще крепче цепилась в свой меч, стараясь, чтобы ее руки перестали дрожать. «Как Сун Джинву Щи сражался с таким созданием?» — ужаснулась она. Икрит был сильным противником, но Чахаен сразилась с ним, не моргнув и глазом. Теперь же, напротив, она едва могла взглянуть своему оппоненту в глаза. Они стояли друг напротив друга. Чахаен встала в свою боевую стойку, а Бер издал пронзительный крик. На лапах короля муравьев начали отрастать когти. Они росли, пока не стали похожи на длинные, тонкие лезвия. Никаких когтей. И Бер застыл, услышав приказ. Он чувствовал твердый взгляд Джинву позади себя. «Не заставляй меня повторять. Если эта женщина пострадает, не думай, что потом тебе будет хорошо». «Как пожелаете, мой повелитель». Король муравьев тянул когти обратно и встал в нейтральную стойку. Джинву кивнул и, наконец, дал сигнал к началу. «Начали!»